Выводы. Первое. Теория потребительского выбора основана на предположении, что люди ведут себя рационально в попытке максимизировать удовлетворение своих потребностей, покупая товары и оплачивая услуги в определенном их сочетании. Второе. При описании потребительского выбора следует рассматривать два взаимосвязанных элемента – потребительские предпочтения и бюджетную линию, которая ограничивает выбор человека. Третье. Потребители делают свой выбор путем сравнения наборов потребительских товаров и услуг. Предполагается, что их предпочтения полны, они имеют возможность сравнить все мыслимые наборы и транзитивны, если они предпочитают набор А набору Б, а Б набору С, то они предпочитают набор А набору С. В дополнение мы предполагаем, что большее количество товара всегда предпочтительнее меньшего. Четвертое. Кривые безразличия, представляющие все сочетания товаров и услуг, которые обеспечивают одинаковый уровень удовлетворения потребностей, имеют наклон вниз и не могут пересекаться друг с другом. Пятое. Потребительские предпочтения могут быть полностью объяснены совокупностью кривых или картой безразличия. Такая карта безразличия обеспечивает порядковое ранжирование всех наборов благ, которые может выбрать потребитель. Шестое. Предельная норма замещения F на C представляет собой максимальное количество C, которым человек готов пожертвовать, чтобы получить одну дополнительную единицу F. Страница 99. Предельная норма замещения снижается по мере того, как мы движемся вниз вдоль кривой безразличия. Снижающаяся предельная норма замещения означает выпуклость предпочтений. Седьмое. Бюджетная линия содержит все сочетания товаров, на покупку которых потребители расходуют свои доходы. Бюджетная линия сдвигается вправо в результате роста потребительского дохода. Они поворачиваются вокруг фиксированной точки на вертикальной оси, когда цена одного товара на горизонтальной оси изменяется, а доход и цена другого нет. Восьмое. Потребители максимизируют удовлетворение, которого могут достичь при ограниченном доступном им бюджете. Когда потребитель максимизирует удовлетворение, потребляя некоторое количество каждого из двух товаров, предельная норма замещения равна соотношению цен двух приобретаемых товаров. Девятое. Максимизация полезности может иногда быть достигнута при угловом решении, когда один из товаров не потребляется. В этом случае требование, чтобы предельная норма замещения была равна соотношению цен, не соблюдается. Десятое. Теория потребителя может быть представлена либо в терминах кривых безразличия, когда важны лишь порядковые свойства полезности, то есть которые позволяют ранжировать альтернативы, или в терминах функции полезности. Функция полезности определяется путем присвоения числовой оценки каждому набору потребительских товаров и услуг. Если набор А предпочтительнее набора Б, полезность набора А выше, чем Б. 11. Когда анализируется выбор в условиях риска или проводится сравнение между отдельными индивидуумами, могут быть важны количественные свойства полезности. Функции полезности, которые мы изучаем, удовлетворяют принципу снижающейся предельной полезности. Чем больше потребляется товара, тем меньше приращение полезности. 12. Если используется функция полезности и потребляется два товара, то полезность максимизируется, когда соотношение предельных полезностей двух товаров, которые являются предельной нормой замещения, равно соотношению цен.